и вряд ли изменится в ближайшее время. Ты прав, как политик, она хорошо это понимает. Но давай не будем о грустном. Как у тебя дела с Асакой? Женщина не торопясь начала есть еду. Асака. Энакин не сдержал улыбки. Она очень, парень задумался, подбирая подходящее слово, активная. Всегда рвется впереди звездного крейсера и не может усидеть на одном месте. Хех, подмену просто не могла не хмыкнуть. Кого-то это мне очень напоминает. Женские глаза ехидно сузились. И кого же интересно? Энакин развел руки в стороны, всем своим видом давая понять, что он искренне не понимает, на кого она намекает. Знаю я одного молодого человека, которого с самого детства прельщает дорога авантюризма и приключений. Амидала взяла бокал с вином. Кажется мне, Скайкер скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. Я тоже знаю одну прекрасную особу, которая, несмотря на свое воспитание и статус, любит пострелять из бластера. Так давай же выпьем за этих двоих, нежно проговорила, поднимая тост. Бокалы потянулись друг к другу, после чего в квартире послышался звонкий звук, скрепляющий тост. Падме отпила немного вина, когда же ее муж наоборот просто поставил бокал на стол, не пробуя алкогольный напиток. Она не уверена, но кажется, джедаям не запрещено употреблять алкоголь. Хотя, учитывая то, что они женаты, вспоминать о кодексе джедая и правилах слишком поздно. «Я люблю тебя», Падме не ожидала услышать настолько нежные слова от мужа. «Я тебя тоже», несколько смущенно ответила она. Амидала привыкла быть политиком, потому отвыкла быть простой женщиной, и тем более женой. «Но я бы поднял бокал за наше будущее сотрудничество», сказал нечто странное Энакин. «Сотрудничество», не поняла женщина. В этот момент образ мужа расплылся, словно по спокойному озеру прошла тревожная рябь. Сдержанная одежда джедая сменилась на самые настоящие темные доспехи, а любимое лицо мужа закрыла деревянная маска с узкими прорезями. Русые относительно длинные волосы сменились на блондинистую короткую прическу. Причем даже его уши изменились, став более заостренными. Падме обескураженно глядела на резкое преображение мужа, чувствуя, как по ее телу бегут мурашки. Там, напротив нее, сидел совершенно другой мужчина в зловещем тусклом свете свечей. Сотрудничество, некто взмахнул рукой, после чего все тарелки, бокалы и прочие уже ненужные вещи плавно улетели прочь к раковине. «Я позвал вас сюда для переговоров, сенатор», затем она почувствовала толчок у себя на поясе. «Бластер магическим образом вылетел из кобуры, и я свято верю, что наши переговоры пройдут куда лучше без оружия». Агрессор вытащил другую руку из-под стола, демонстрируя ей ее бластер, который, впрочем, он кинул прямо к ней на стол. Уже и так ясно, кто находится перед ней. Джедай. Нет, ситх, явно адепт так называемой силы, которую она не чувствует. Тем не менее, отрицать существование силы невозможно. Он только что самолично продемонстрировал так называемую магию для обычного смертного. Для адептов силы это обычное дело. Вот только она угодила в ловушку не к обычному адепту силы или ситху. Нет, напротив нее сидит Дарт Хассан. Учитывая рассказы настоящего Энакина о маске на лице и черной броне под плащом и капюшоном. Хоть плаща с капюшоном на нем сейчас нет, а стеклянная треснувшая маска превратилась в деревянную, черная броня осталась, как и его связь с силой. «Я Дарт Хассан», представился незнакомец. «Могу ли я называть вас просто Падме?» Женщина не торопилась с ответом. Она инстинктивно взглянула на лежащий перед ней бластер. В голове буквально на секунду промелькнула мысль схватиться за оружие, но она быстро откинула эту неудачную идею. Человек в маске представился Дарт Хассаном, и, откровенно говоря, она верит, что перед действительно сидит тот самый владыка ситх, о котором ей успел кое-что поведать настоящий Энакин. Она не припомнит, чтобы ее муж или Кеноби умели изменять облик, поэтому кто знает, какие еще пугающие фокусы он приберег в кармане. Самое главное, что она поняла, Дарт Хассан намного сильнее магистра храма джедаев, поэтому у нее, обычного человека, нет ни единого шанса вырваться или тем более победить его в бою. Конечно, Падме в срочном порядке попыталась взять себя в руки. В прямом смысле этого слова, у бывшей королевы Набу затряслись руки от шока и страха, отчего та сжала их вместе под столом. Так к чему был весь этот цирк, благодаря жизненному опыту ее голос звучал удивительно спокойно. «Зачем вы хотели меня видеть? Все нормально, Падме, называй меня просто Хассан. Мы же теперь на «ты», она готова поклясться, что он злорадно улыбается под маской. Итак, я бы хотел предложить взаимовыгодное сотрудничество. Для меня очень важно иметь своего человека в Сенате. Да не просто человека. Мне бы не подошел какой-нибудь жадный до денег и власти политик или обычный трус. Мне нужна ты, Падме. Твоя храбрость, стойкость, обаяние и ум. Спасибо, конечно, на добром слове. Она специально говорила лишние слова, чтобы растянуть время и дать себе собраться с духом, но я не уверена, что... Будь уверена в моем выборе. Просто так я бы не выбрал тебя, Падме. Хасан прервал женщину. Я сказал тебе о своей выгоде. Теперь я расскажу тебе о твоей выгоде. На этих словах из странной вспышки на его руке появился планшет, который воспарил в воздухе и подлетел прямо к ней. Падме приложила все свои силы, чтобы не дрогнуть перед сверхъестественной техникой. Если бы каждый джедай умел вытаскивать из воздуха вещи, им бы не пришлось вешать на пояс световой меч. Сенатор неуверенно взяла парящий перед ней планшет, и первое, что она увидела, это документ, подтверждающий ее свадьбу с Энакином. Она резко оторвала испуганный взгляд от экрана и посмотрела на Хасана, задавая ему лишь один вопрос: как ему удалось это достать? Она специально спрятала этот документ в королевское хранилище во дворце, чтобы никто и никогда не смог его найти. По сути своей, королевское хранилище служит этаким закрытым музеем, хранящим в себе историю каждого правящего монарха. Посторонних туда не пускают, да и сами королевы и короли не торопятся копаться в старье. Никто и не заметил, как я умыкнул это из-под носа целого дворца. Он говорил так, будто это какой-то пустяк. Ей не стоило так реагировать. Ей нужно успокоиться. Он с самого начала знал о ее тайной связи с Энакином, поэтому он прикинулся ее мужем и начал ломать комедию. Для чего? Может быть, хотел узнать, насколько теплые у них отношения, или, может быть, просто веселился и потворствовал своему тщеславию. Тут ее взгляд зацепился за одну из верхних полок на кухне, направленную прямо на нее. Там стояла небольшая камера, которая записывала все, что происходило в квартире. Женские пальцы покрепче схватили планшет. «Давай будем честны», — Хасан заметил, куда был направлен ее взгляд. «Если вдруг при каких-то ну очень ужасных обстоятельствах все это просочится в сеть, то твоя карьера может и пострадает, но на тебе не поставит крест. А вот что будет с Энакином? Его ведь сразу выпихнут из храма, и ты это сама понимаешь. И ты, как никто другой, понимаешь, что Энакин избранный. Самый настоящий избранный. Ты увидела, что он особенный мальчик, когда он был еще совсем маленьким на той пыльной планете. Храм джедаев – это судьба твоего мужа. Он любит тебя и будет готов пойти на жертвы ради тебя, но готова ли ты пойти на то, чтобы Энакин чем-то пожертвовал? В конце концов, среди по-настоящему близких людей у него остались ты, Кеноби, Асока и Палпатин». Повисла напряженная тишина. Хасан говорил много и в какой-то степени туманно, но Падме знала, о чем он говорит. Хасан знает всю их подноготную, начиная с того момента, как они впервые встретились. В тот далекий день Квай-Гон Джин доверил их судьбы еще совсем юному Эни, который, несмотря ни на что, выиграл в гонке на Татуине. Хасан знает все. Даже тот факт, что он не упомянул Шми, подтверждает его знания. Хасан основательно подготовился к встрече с ней, не боясь действовать ей на психику и прямо шантажировать. Но он прав, Энакин особенный. Сейчас он там, где должен быть, в храме джедаев, как и она, в мире политики. Он был рожден, чтобы стать джедаем. Она была рождена, чтобы стать политиком. Хасан загнал ее в угол. «Я не хочу, чтобы ты думала, будто я тебя просто шантажирую». Масочник сделал странную паузу. «Ну, я тебя, конечно, шантажирую, потому что без этого ты бы меня вообще не послушала, но я не хочу, чтобы наши деловые отношения строились только на этом. Посмотри, пожалуйста, следующий документ». У нее есть выбор. Она провела пальцем по экрану, не пытаясь стереть брачный договор. Хасан наверняка сделал копию. Следующий документ отличался от прошлого. Это был своего рода отчет, где фигурировала ее родная планета, доктор Нувавиндии, синий призрак. Чем больше она вчитывалась в документ, тем шире становились ее глаза. Синий призрак – бич любой формы жизни и планеты. И хуже всего то, что синий призрак пытаются возродить на ее планете. И по всей видимости об этом вообще никто не знает. Граф Дуку вконец обезумел, раз пытается устроить самый настоящий геноцид. «Откуда у вас это?» – ошарашенно спросила женщина. «Скажем так, я копал не только под тебя с мужем, но и под Дуку. я, на нее все так резко навалилось. Эти психологические игры Хассана измотали прожженного политика, а волнение за родину и их отношения с мужем лишь распыляют панику в сердце и уме. Сейчас она совсем не способна мыслить здраво, ей было страшно, по-настоящему страшно. Давно она не чувствовала себя настолько беспомощной. Даже плен на Джианазисе не сравнится с липким страхом, в котором она сейчас погрязла и не может вылезти. Падме, Хассан ни на мгновение не выпускал из рук инициативу. Я не призываю тебя предать республику. Только между нами, я сам нахожусь на стороне республики. Я не убил ни одного джедая, я даже клонов стараюсь не трогать. Сейчас мои враги, это сепаратисты, хоть я враг, как для сепаратистов, так и для республики. Только объединив силы у нас появится шанс закончить войну и наконец принести мир. Я не требую от тебя ответа здесь и сейчас. Из женских рук магическим образом вырвался планшет и полетел к Хассану. Ответь на почту, когда будешь готова. К нему со спины также подлетела скрытая камера. Планшет исчез во вспышке света, когда же камеру он просто положил на стол. Проверь информацию о синем призраке, если не веришь мне. Масочник встал со стула и направился к выходу. Только не говори о нашей встрече Энакину. Я, ситх, исконный враг каждого джедая. Хоть я не желаю ему зла, не могу сказать того же о нем или о храме джедаев в целом. Железная дверь отъехала в сторону. Пока, Падме, приятно было познакомиться. Входная дверь щелкнула, оставляя женщину одну наедине с тяжелыми мыслями. Падме закрыла лицо руками. Сердце продолжало бешено стучать. Кажется, оно вот-вот вырвется из груди. Энакин не врал, когда говорил, что Хассан очень опасен. Опасен не только своей силой, но и коварством. Хоть он ставил ей камеру, на которую она сейчас смотрит сквозь пальцы, договор о браке он не удалил. К тому же эта камера легко могла передавать запись на тот же планшет, поэтому если она удалит записанное на самой камере, копия все равно сохранится на планшете. Простыми словами, он просто ее шантажирует и специально нашел все ее уязвимые места. «Энакин», — бессильно пробормотала она. «О, Эни, на что я сейчас собираюсь пойти? Ей страшно потерять политическую карьеру, но больше всего ей страшно за Энакина, который может потерять свой путь в жизни из-за нее». Она видела, в каком отчаянии находился муж, когда узнал о смерти матери и убил всех виновных, от мала до велика. Отлучение от храма джедаев непременно станет для него огромным потрясением и ударом, особенно когда у него наконец появился собственный падаван. На что она собирается сейчас пойти? На сделку с дьяволом. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Набу. Прошлая королева. Падме, рада тебя видеть. Удивительно, что сенатора вышла встретить нынешняя королева Набу. Но все встает на свои места, если учесть, что и Падме когда-то тоже являлась королевой Набу, а теперь трудится в качестве сенатора от Набу в сердце республики. Новая и прошлая королевы поддерживают весьма тесные отношения друг с другом в столь непростое для всей галактики время. Обе они движимы не только миром, но и благополучием родного народа. Поэтому неудивительно, что Джамилия лично вышла в ангар, чтобы поприветствовать достопочтенных гостей. Я вас тоже. В этот раз Падме была одета в традиционную одежду родину с весьма экзотичной и сложной на вид прической. Впрочем, рабочая одежда у нее также с собой. Здрася. Из вид корабля вышел знакомый всеми Гунган, который по-простецки помахал действующей королеве рукой. Мое почтение, ваше величество, в отличие от представителя Бинкса Цетрипа был куда учтивее. Как же, хорошо, вернуться. На, Набу, вы прибыли к нам по какому-то делу или же это дружеский визит? Джамилия кивнула в знак приветствия спутникам Амидалы, после чего поманила за собой гостей. Скорее, дружеский, улыбнулась Падме, мне просто захотелось вырваться из холодных стен Карусканты и поглядеть на родные края. Голова уже пухнет от всей этой работы, которой, кажется, нет края. Я прекрасно тебя понимаю. Две главенствующие девушки свободно шли по царским коридорам. В неспокойное время мне тоже едва ли удается отдохнуть хотя бы пару часов. И дело даже не в войне или блокаде КНС. Не стоит также забывать о политических отношениях с гунганами. Последние дни были довольно напряженными. Падме начала потихоньку направлять тему в нужное ей русло. Работы не убавляется, но я справляюсь». В словах женщины чувствовалась гордость за саму себя. «Совсем недавно у меня была встреча с сенатором Та, и могу сказать, что она прошла благотворно. Скоро место монарха займет кто-то другой, поэтому я должна постараться сделать так, чтобы у следующего короля или королевы было как можно меньше мелких забот. Джамилия все еще молода. Однако по законам срок правления монархов ограничивается теперь уже 3 сроками благодаря стараниям нынешнего правителя. Счет идет на дни, когда Джамилию сменит кто-то другой. С одной стороны, это своего рода благословение для одной и проклятие для другой, ведь будущему монарху придется столкнуться с правлением во время самой настоящей галактической войны. Именно поэтому Джамилия старается как можно тщательнее подготовить хоть какую-то плодотворную почву для будущей королевы или королю. И такой порыв бесспорно похвален. «Мы все будем поддерживать следующего монарха», — уверенно произнесла Падме. «Разумеется», — кивнула королева. Тем временем девушки, дроид и Бингс добрались до роскошной трапезной, где уже был накрыт стол для всех присутствующих, кроме разве что Стриэр-0. Часть прислугой, сервировавшая стол, поклонилась и покинула комнату, когда другие остались, чтобы по мере сил ухаживать за королевой и важными гостями. Стриро так и остался стоять позади хозяйки, когда же Джа-Джа не успел толком сесть за стол, как тут же принялся не просто есть, но поглощать пищу со стола. На него немного удивленно поглядывала прислуга. Когда же королева и бывшая королева реагировали на это более сдержанно, скорее просто игнорировали. Даже Стриро старался не смотреть в его сторону. Ням-ням. А самому Бингсу было совершенно до лампочки, что о нем думают другие. Такая простота в какой-то степени подкупает, и при этом граничит с глупостью. «Я рада, что переговоры с сенатором-то прошли успешно», — в свою очередь королевские особы не торопясь нарезали еду на маленькие кусочки. Слышала, его сопровождали джедаи. Падме продолжала незаметно вести разговор в нужное ей русло. «Да, мастер джедай Оби-Ван Кеноби и рыцарь джедай Сириточи, в принципе в нынешнем положении в том, что джедаи сопровождают сенатора республики, нет ничего странного. Падме хорошо знакома с Кеноби. Оби-Вана можно назвать сильным адептом силы в ее понимании, ведь в конце концов именно он выжил во время схватки с ситхом и даже победил одного из так называемых владык ситхов. Дарт Хассан тоже является владыкой ситхом, поэтому именно Кеноби мог бы почувствовать присутствие рядом адепта темной стороны силы. Впрочем, ей доподлинно неизвестно, когда Хассан украл брачный договор из королевского хранилища. Кража могла осуществиться как до визита сенатора Та, так и во время переговоров или даже после. Должна сказать, джедаи проявили недюжинную осторожность во время переговоров, но понимаю отчего. Мало того, что идет война, так Набу однажды попала под блокаду. Осторожность? Падме решила уточнить весьма занятную деталь. Еся-еся. Джа-Джа облизнул пустую тарелку с едой и протянул ее прислуге. Девушка нерешительно взяла эту тарелку и удалилась за добавкой. «Рада, что вам нравится еда нашего шеф-повара». Кажется, Джамилию позабавила реакция прислуги. «Осень вкуса», — не юлил душой Бинкс. «Васа, спасибо за хорошие встреча. Ешьте сколько душа пожелает», — лицо королевы тронула добрая улыбка. В это время Стриро молча офигевал от наглости представителей гунганов. «Да, осторожность», — Джамилия вернулась к разговору с Падмей. «Когда мы с сенатором Та только приступили к разговору, мастер Кеноби и рыцарь Джедайточи отлучились, ссылаясь на то, что желают обойти дворец. А вот это уже странно. Возможно, Амидала сейчас выдает желаемое за действительность, однако можно предположить, что джедаи почувствовали присутствие рядом Дарт Хассана. Она не уверена, насколько далеко распространяется их чуйка, тем не менее это вполне может быть так. Конечно, уже поздно выяснять, как именно Хассан проник в королевское хранилище, ведь туда даже с маскировкой попасть непросто. Полагаю, все прошло хорошо. Конечно, все прошло хорошо, ведь Джамилия уже сказала об этом ранее. Да, однако я все равно рада, что джедаи проявляют такую осторожность. Все же теперь они генералы во главе армии клонов. Уверена, осторожность одной из добродетелей великих полководцев, хотя я все равно надеюсь, что времена великих полководцев уйдет далеко в прошлое. И все же настали такие времена, когда даже послам мира пришлось взяться за оружие и возглавить армии, горько проговорила Падме. Было бы куда проще, если бы любой конфликт можно было бы решить словами, верно? Джамилия тяжко вздохнула. К несчастью, не все готовы придерживаться такой политики, но это не значит, что переговоры вовсе не нужны. Отвечая агрессией на агрессию, войну не закончить. Ты абсолютно права. Войны вызваны агрессией. Победитель уничтожает проигравшего. Проигравшему ничего не остается, кроме как подчиниться победителю, что вызывает новую агрессию, которая затем может привести к восстанию и закономерно гражданской войне. Только отбросив агрессию и сев за круглый стол переговоров, можно добиться хоть каких-то результатов и худого мира. В ином случае, шагая по пути войны, вся галактика рано или поздно ослепнет. Спасибо. Энергичный возглас вновь привлек внимание двух королев. Джа-Джа получил так желаемую им добавку и уже приступил к ее поглощению, совершенно не обращая внимания на зрителей. Стриро вовсе, кажется, отключил свои сенсоры, чтобы не испытывать испанского стыда. «Могу ли я позже посетить королевское хранилище?» Падми тоже вернулась к еде. «Конечно, ты не должна у меня об этом спрашивать», Джамилия же отпила сок. «Разве королева, хоть и бывшая, не может посетить королевское хранилище? И также я настаиваю на том, чтобы ты осталась с ночевой во дворце. Оставайся столько, сколько пожелаешь, Падми. Я премного благодарна, Джамилия», благодарно улыбнулась сенатор, получая полный карт-бланш на проход во дворце. Скорее всего, ей бы и так никто ничего не сказал, но все равно было бы лучше получить разрешение действующего монарха, а иначе это можно счесть за неуважение. Конечно, уже нет никакого смысла заходить в королевское хранилище. То, что Хассан действительно его ограбил, самый настоящий, свершившийся факт, доказательство тому сам брачный договор. Впрочем, раз она уже здесь, то почему бы не взглянуть на место преступления? Вдруг там найдутся какие-нибудь улики или Хассан мог оставить какой-нибудь след? Двери хранилища медленно открывались перед миниатюрной девушкой. Двери взвыли металлическим лязгом, как будто бы приветствуя бывшую королеву, или же прося прощения за то, что они не уберегли ее самую сокровенную тайну. На дверях действительно не было ни царапины, значит, Хассан не пробивался силой. Ему удалось открыть двери и просто зайти внутрь. С другой стороны, если бы на дверях остались следы силового во всех смыслах вмешательства, то Тит давно бы затрубил тревогу. Когда двери отворились, Падми вошла в святая святых. Она очутилась не просто в хранилище, но в вековой истории дворца Тида. Каждый из королей и королев прямо сейчас взирали на нее с красивых полотен. Среди них есть даже она. Жаль, что эти картины не живые и не могут поднять тревогу. Тем не менее, королевское хранилище все еще одна из жемчужин Набу. Картины не просто висели, полотна в прямом смысле этого слова возвышались над шкафами с ячейками, придавая этому месту поистине королевское достоинство. Поэтому у Амидалы пробежали мурашки. Она бывала здесь лишь дважды за свою жизнь, но потрясающая атмосфера королевского хранилища до сих пор поражает ее до глубины души. Именно поэтому она не посмела взять с собой Джа-Джа. Дело даже не в том, что он гунган и не имеет никакого отношения к человеческой культуре Набу. Напротив, она бы с удовольствием провела бы для него экскурсию. Вот только часто подобные экскурсии Джа-Джа заканчиваются поломкой вещей, а порча имущества в королевском хранилище приравнивается к самому настоящему преступлению, от которого иногда даже действующим монархам тяжело уклониться, что уж говорить о представителе гунганов. На этот случай она взяла с собой Стриро, чтобы он присматривал за Бинксом. Войдя в святая святых, она тут же направилась к той самой ячейке, в которой хранился ее секрет. Она затерялась среди шкафов и полок, коих тут было сотни, если не тысячи. Падми является предпоследней королевой, поэтому ее секция находится в самом конце хранилища, практически под ее портретом. Женщина с легкостью исчезла среди шкафов, однако не потеряла курса и вскоре добралась до заветной ячейки, которая оказалась пустой. Падми горько поджала губы, ощущая разочарование. К чему разочаровываться, если и так было все понятно? Наверное, в ней теплилась глупая надежда на что-то. Хоть что-то. Прикрыв лицо рукой, она грустно покачала головой, направляясь на выход. Теперь точно стало ясно, Дарт Хассан был здесь, и он знал, что нужно искать. Даже следов никаких не оставил. Женщина лежала на комфортабельной кровати, прикрываясь мягким теплым одеялом в эту холодную ночь. Занавески скрывали тьму улицы за окном, и лишь искусственный свет планшета бил в гостевой спальне великого королевского дворца Тида. Женский палец переключал одну новость Набу на другую. Сенатор жадно искала хоть какую-нибудь информацию по синему призраку или о дроидах на родине. Глупо считать, что первой обо всем узнает королева. Напротив, бывает так, что важные новости дворец узнает как раз-таки из СМИ. Джамилия, судя по ее спокойному поведению, понятия не имеет о существовании синего призрака. Скажи Падме о секретной сепаратистской лаборатории на Набу, королева бы непременно ей поверила. Вот только сама Падме понятия не имеет, где именно искать эту самую лабораторию. У нее было лишь пару мгновений, чтобы просмотреть документ. Да и откровенно говоря, тогда она пребывала в диком стрессе. Само название «Синий призрак» не застал ее врасплох, потому Амидала попросту не успела увидеть, где именно находится лаборатория. А без веских, прямых доказательств Сенат попросту не отправит на Набу джедаев или хотя бы войско для уничтожения лаборатории. Зато она успела выцепить другую не менее важную информацию. Вирус находится на финальной стадии разработки, но пока еще не готов, а значит, у нее есть время. Разумеется, можно было бы привлечь к поиску силы Набу. Вот только в этом случае сепаратисты могут прознать, что их раскрыли. И в худшем случае сепаратисты попросту выпустят вирус наружу. Нет, здесь нужны решительные меры. Нужен прямой штурм лаборатории, чтобы не дать врагам шанса высвободить болезнь. Но для начала нужно узнать, где находится лаборатория. Для этого она взяла с собой Джаджа Бинкса, дабы порасспрашивать гунганов. Наверняка, они могли заметить что-то необычное. Падме резко убрала планшет в сторону, всматриваясь в темноту комнаты. Темные силуэты мебели будто бы и не двигались, но ей все равно показалось, словно кто-то прошел мимо кровати. Изо рта вырвался усталый вздох, а пальцы помассировали глаза. Она устала. Устала морально, и теперь ей чудятся разные вещи. На самом деле Падме привыкла находиться в постоянном стрессе из-за работы и покушений на ее жизнь. Правда, это не значит, что так должно быть. Стресс может показаться незначительной вещью, которая затем обязательно перерастет в какую-нибудь болячку. Хья-а. Но когда Амидала открыла глаза, она увидела деревянную маску в нескольких сантиметрах от собственного лица. Тело крупно задрожало и вжалось в кровать от первобытного ужаса и страха. Падме всем своим естеством чувствовала, как взгляд вторженца бегает по ее телу. «Красивая пижама», — нечто заговорило знакомым голосом. «Что вы себе позволяете?» Подгоняемая не столько злостью, сколько страхом, выкрикнула Падме, явно намереваясь ударить непрошенного гостя планшетом. Правда, сам гость плавно отлетел назад, пропуская перед собой удар, полный отчаяния. Женщина тут же натянула на себя одеяло, полностью прикрывая свое ночное платье, но взгляд продолжал следить за ним, за человеком в деревянной маске и черных доспехах, которые едва ли видны в темной спальне. Этот человек вальяжно подошел к небольшому столику, поворачиваясь к ней боком, и заинтересованно провел пальцами по местным фруктам. «Прости, конечно, Падме, что напугал тебя, но почему ты здесь?» Он развел руки в стороны, намекая на спальню. «Я весь день прождал тебя возле секретной лаборатории, а ты, оказывается, здесь наслаждаешься гостеприимством Джамили. Ау, или же ты не успела дойти до той части файла, где было написано местоположение лаборатории? Что ж, тогда почему ты не написала мне на почту? Я бы с удовольствием поделился бы с тобой этим файлом». На этих словах в его руке во вспышке света материализовался планшет, который силовым образом полетел прямо к ней. Падме осторожно приняла планшет с уже открытым файлом, а затем быстро переслала его себе на свою личную почту. Второй раз на эти грабли она не наступит. Она демонстративно отложила его планшет на край кровати и взяла свой, заходя на почту. Там женщина быстро обнаружила нужный ей файл. Он и вправду думал, что она станет писать ему на почту или как-то связываться. Откровенно говоря, если бы ее самостоятельные поиски уткнулись бы в тупик, то да, она бы с ним связалась, но пока такой необходимости не было. Гунганы и вправду могли бы пролить свет на местоположение лаборатории. Восточные топи. Падме наконец вычленила необходимую информацию. Забавно, что в документе не указывается, где именно находится лаборатория, на земле или же под ней. «Отправимся сейчас или утром?» Женщина оторвала взгляд от планшета, одаривая раздраженным вниманием незваного гостя. «С чего бы вам идти со мной?» Вопрос может прозвучать глупым, но для нее важен ответ. Вместе веселее, она явно не ожидала услышать такого ответа. Он продолжает это делать. Дарт Хассан полностью осознает, что именно он здесь хозяин положения. Хат возьми, да он проник в королевский дворец, не подняв тревогу. Он ограбил королевское хранилище. Для него дворец Теда все равно, что проходной двор. Будь он наемным убийцей, она уже была бы мертва. Хоть Набу проповедует гуманизм, дворец Теда все еще находится под тщательной охраной, особенно во время войны, особенно после осады. Но вот он здесь, Дарт Хассан собственной персоной. Вряд ли даже Энакин смог бы пробраться в спальню своей женушки незамеченным. Заманивает ли Хассан ее в ловушку? Исключено. Если бы он хотел похитить или убить ее, то он бы уже это сделал. Нет, он здесь для того, чтобы... Что? Проследить за ней, удостовериться в ее безопасности? Да она прямо сейчас может отправиться на Корускант с пересланными данными, дабы поднять силы республики для уничтожения ячейки сепаратистов. Ей ни к чему идти в лабораторию самой или с ним. У нее на руках находятся железобетонные доказательства. В республике попросту не смогут проигнорировать явную биологическую угрозу. С другой стороны, как она объяснит появление доказательств? Скажет, мол, Дарт Хассан поделился, или группа наемников вышла на связь. Республика явно продолжит давить на ее связь с так называемым инсайдером, потому что по документу видно, что его изъяли с базы данных сепаратистов. Это не просто документ, это самый настоящий секретный отчет, к которому обычные дроиды и шестерки сепаратистов явно не имеют доступа. У Сената бесспорно появится куча вопросов к ней, а у Дарт Хассана все еще находится свидетельство о браке. Отправимся на рассвете, чтобы не привлекать много внимания внезапным отлетом посреди ночи. Тогда спокойно ночи, Хассан махнул рукой на прощание, растворяясь в длинных тенях. Хат подери, и во что она вновь вляпалась. Нельзя просто взять и начать ни с того, ни с сего штурмовать лабораторию. Это также вызовет кучу ненужных расспросов. Нужно хорошенько все продумать этой ночью. По всей видимости, бессонной ночью. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Набу. Восточные топи. Даже ранним утром во дворце кипела жизнь. Прислуга спешно бегала по особо важным кабинетам, меняя фрукты в сервизах, вытирая полы или заканчивая последние штрихи ночной работы. Стража стояла на посту, охраняя покой королевы и остальных жителей замка. Уборщики встречали где-то на нижних этажах мусороуборочные корабли. Возможно, на одной из них однажды прокатился сам Дарт Мол, а кто-то просто пожаловал на работу пораньше, чтобы побыстрее разгрести старые дела и приступить к новым. А некоторые вовсе жаждут новых свершений. Например, женщина в довольно-таки удобной, но не броской одежде, чьи волосы были собраны в длинный конский хвост на затылке. Она кардинально отличалась по одежде от слуг, госслужащих или стражей, тем не менее последние не торопились останавливать женщину. Сама королева и капитан стражей четко дали понять, что это бывшая королева Набу и действующий сенатор Корусканта, или простыми словами вип-персона, которую ни в коем случае не нужно останавливать. Впрочем, некоторые стражи и без приказов знают Падме Амидалу. Падме решительно направлялась в ангар дворца. Никто не смел остановить ее или хотя бы притормозить. И дело даже не в прямом приказе вышестоящих, но том лице и ауре, которые она излучала. Она излучала такую уверенность и стойкость, что никто бы помине не решился перейти той дорогу. На самом деле это было напускное. За долгие годы правления и кухни Сената она научилась держать себя в глазах других. Сразу видно, идет не просто политик, но королевская особа. Королевская особи королевский корабль. Откровенно говоря, личный корабль Падме сложно назвать королевским, но он все еще роскошен как снаружи, так и внутри. Может быть, движки во много уступают в мощности истребителям, да и вооружения как такового на корабле не имеется, но они и не нужны. В первую очередь это гражданский корабль, а не боевой. В ангаре тоже кипела жизнь. Прислуга поспешно сгружала с грузового корабля свежие продукты. Мастера ковырялись в электронике, и только ее корабль стоял несколько обособленно от суматохи внутри. Вчера Падме прибыла на родину в компании друзей, сейчас она собирается отправиться на топи в одиночку. Учитывая то, что ей предстоит встретиться там с Хассаном, она обязана пойти одна. Джа-Джа – безобидный и добродушный гунган, который, возможно, будет действовать ситху на нервы. Астриро также не всегда отличается выдержкой в стрессовых ситуациях. Будет определенно лучше, если эту вылазку она совершит в одиночку со своим навязанным компаньоном. К тому же, никому ничего не придется объяснять или врать. Да, так и вправду будет лучше для всех. Пандус послушно опустился, впуская хозяйку внутрь. Легкой походкой женщина вошла в свой корабль и быстро добралась до штурвала, где принялась настраивать бортовой компьютер для полета. Бывшая королева примерно знает, где находятся восточные топи, Только эта территория сама по себе не маленькая. Будет логично добраться до туда на самой быстрой скорости, и уже там сбросить скорость, дабы случайно не попасться на глаза сепаратистов. Хотя, если она специально подставится, пальцы застыли над бортовым компьютером. Внутренние размышления прервали шаги по стальному пандусу. Падми медленно обернулась назад и увидела входящего в главный отсек человека в форме королевского стража, которая вдруг размылась, превращаясь в черные доспехи, как и человеческое лицо в безэмоциональную деревянную маску. Гость просто уселся на комфортабельное место, деловито закинув ногу на ногу и возложив руки на спинки кресел. «Никаких тебе приветствий или уж тем более разрешения на вход, чего еще можно было ожидать?» Сердце забилось чаще в страхе и тревоге перед ним. Сейчас он пугал ее намного меньше, однако это не значит, что нужно ослаблять бдительность. Напротив, нынешний страх помогает Амидали держать ухо востро. Обратно повернувшись к компьютеру, она тихо вздохнула, собираясь с мыслями и силами, после чего продолжила вбивать в компьютер нужные ей координаты. Двигатель заревел, но отсюда его было почти не слышно, звукоизоляция в VIP-кораблях просто отменная. Даже вибрация не чувствовалась. Вот что значит «комфорт превыше всего». По итогу бывшая королева и сенатор самостоятельно села за штурвал и, говорят, женщина за рулем, к беде, однако данное выражение никаким боком не относится к самой Падме Амидали. Она не только хорошо управляется с бластером, но и прекрасно чувствует себя за баранкой. Плавный вылет из ангара прямое тому доказательство. У Инокина явно хороший вкус на женщин. Она не только красивая, обаятельная и добрая, но также способна постоять за себя. Также она не теряет своей женственности благодаря весьма роскошной фигуре и мягкому голосу. Вот только красавица затылком чувствует на себе взгляд непрошенного пассажира. Неужели он всю ночь под маскировкой прождал ее в ангаре? Нет, ее заботит сама мысль о том, что дворец для него проходной двор. Она волнуется за Джамилию и каждое живое существо в Тиде, потому что, по всей видимости, это уже традиция для лордов ситхов посещать дворец Набу. Прошлый сгинул в реакторных шахтах и прошлый, скорее всего, не умел принимать чужие обличия. «Мне кажется, ты слишком громко думаешь, Падме», — заговорил пассажир, «если тебе есть что обсудить, так давай обсудим. Вы ведь не собираетесь штурмовать лабораторию, а что, есть другие предложения?» Он юлит, отвечая вопросом на вопрос. «При всем уважении, но если только мы вдвоем пойдем на штурм и упустим хотя бы одного дроида, а то он может выйти на связь с сепаратистами, чего бы мне хотелось бы избежать. Дроид может вызвать подкрепление или даже доложить о связи Падме с владыкой ситхов. Им обоим, насколько она поняла, важно скрывать союз. Конечно, союзниками на данный момент их можно назвать с большой натяжкой, но сейчас они, как минимум, работают друг с другом. Да и вроде Хассан не обманул ее, показав секретный документ сепаратистов. По крайней мере, он не выглядит как подделка. К тому же даже после штурма кто-то может найти относительно непострадавшего дроида и попытаться просканировать его память, в котором могут всплыть весьма интересные кадры. Тогда что ты предлагаешь? Нам нужно собрать доказательства. Документ, предоставленный Хассаном, не подходит по понятным причинам. Одного сломанного дроида будет более чем достаточно, с телом в один она сможет убедить абсолютно всех в том, что сепаратисты действительно притаились где-то на Набу. Просто выманим их, летая над лабораторией. Ты настолько хорошо управляешься с кораблем, летать-то она умеет, вот только делать сложные маневры и в последнюю секунду уклоняться от лазерных выстрелов — прерогатива мужа. Она, конечно, тоже может попытаться уклоняться от бластерных снарядов, но выйдет у нее это куда хуже, и они наверняка потерпят крушение. А там уже скрыться с телом дроида будет куда затруднительнее. Даже если они выживут в кораблекрушении, они все еще будут далеко от цивилизации в окружении врагов. Не нужно быть великим полководцем, чтобы увидеть огромные риски и дыры в плане. Оставим корабль неподалеку и для начала пойдем пешком. Падме раздумывает не как политик, но как самый настоящий авантюрист. Разведаем ситуацию, посмотрим на комплекс хотя бы со стороны, а дальше что-нибудь придумаем. Сразу видно, что тебя и Инокина сближает дух авантюризма. Амидала прикрыла глаза. Как же ее бесит, когда он упоминает ее мужа. То, что нас сближает, останется при нас. Ваши комментарии здесь излишни, не осталось в стороне, сенатор. Да, у Хассана есть компромат, однако это не значит, что она будет терпеть такое к себе отношение. Как скажешь, кажется, самому Хассану от этого не тепло, ни холодно. Дальнейший путь они проделали в полной тишине. Разумеется, Падме могла бы разговорить пассажира на какую-нибудь дополнительную информацию. Республика его самого по себе рассматривает в качестве врага хотя бы потому, что он враг нынешних генералов армии. Логика в таком мышлении действительно прослеживается. Совет – коллективное общество, которое, как правило, трудно в чем-то переубедить. Вот только ей совсем не хотелось с ним разговаривать. Она знает такой тип людей. Он, как будто бы балуется, словно ребенок, но это лишь напускное, чтобы сбить всех с толку. На самом деле он очень хитрый и коварный. Такому под силу столько лапши на уши навешать, что можно прокормить всех беженцев дальнего рубежа. Хуже всего то, что сейчас он ей помогает, не сказав, чего ожидает от нее взамен. Если Хассан навел на нее справки, то он должен знать о ее открытости. Она ни за кем не шпионит и не строит козни, а лишь пытается облегчить жизнь беженцам и помочь мирам внешнего и среднего кольца. Конечно, секреты у нее есть, и самый главный секрет Хассан уже узнал. Однако в отношении работы сенатор кристально чиста. Возможно, Хассан один из тех людей, который будет требовать чего-то взамен в самый последний момент. Такие люди хуже хаттов. Тем временем на горизонте виднелись восточные топи. Восточные топи не заселены ни набуанцами, ни гунганами. Зато только в этом месте можно найти деревья перлоты. Падме сузила глаза в тщетной попытке заметить хоть какой-то намек, хоть какую-то крышу секретной лаборатории среди густого полотна деревьев. Но корабль пока еще слишком далеко, чтобы заметить наличие хоть каких-то построек сепаратистов, а подлетать ближе довольно рискованно. Поэтому женщина посадила корабль неподалеку от начала топи. Корабль сел удивительно мягко, что лишний раз показывает мастерство пилота. Она быстрыми, обыденными движениями прошлась пальцами по кнопкам пульта управления, полностью глуша гул двигателя, после чего направилась к небольшому шкафчику, совершенно игнорируя присутствие пассажира. Падме даже не взглянула на него, показывая свое отношение к нему. Они не друзья, они работают вместе лишь потому, что он заставил, и лишь потому, что у нее нет выбора. Из шкафчика она вытащила кобуру с бластером, который незамедлительно пристроился на женском бедре. Амидала специально спрятала оружие в своем корабле. Ну не будет же она ходить в платье по дворцу с бластером наперевес, верно? Во дворце так не принято, только если ты не стражник. Направляясь на выход, Падме слышала его шаги за спиной. Они ничем не отличались от шагов тех же гунганов или твилликов. Обычны шаги не совсем обычного человека. Он даже не человек, учитывая заостренные уши, возможно унаследованные от Сефи. Только на улице Падме повернулась к нему и наконец удостоила его не очень-то дружелюбным взглядом со словами: «Покажите дорогу». Падме кивком указала на столбы высоких деревьев. Разумеется, Хассан размял плечи. Его тело будто поплыло в пространстве, превращая фигуру в этакую кляксу, которая затем превратилась в человека в обычной набуанской одежде. Даже если их поймают, сепаратисты не будут знать, что им попался Дарт Хассан. Хотя вряд ли Дарт Хассан даст себя поймать без веской на то причины. При определенных обстоятельствах джедаи вполне себе могут противостоять целой группе дроидов в открытом пространстве. Учитывая навыки лорда ситхов, ему это будет расплюнуть. Во вспышке света у него на поясе тоже появился бластер. Он уверенной походкой направился в трясины. Падме оставалось лишь проследовать за ним. Он шел быстро, словно действительно знал, где именно находится лаборатория. Учитывая вчерашние слова, он, видимо, ей не солгал. Получается, Хассан с самого начала знал, что она бросится спасать родную планету. Не просто спасать, прилетит лично, не ставя в известность республиканский совет. Любой другой бы побоялся лезть в логово Крайд Дракона, в отличие от нее. Дух авантюризма ведет женщину вперед так же, как ее мужа. «Вы встречались с Энакином, с твоим мужем?» Падме нахмурилась, глядя себе под ноги. «Наступить не туда значит рисковать утонуть в вязкой грязи. Так, мимолетно, я больше проводил время с другими джедаями, особенно с его падаваном». Шакти, ну конечно, Скайуокер уже все разболтал своей любимой женушке. Не думаю, что это большая тайна, будет плохо, если она заподозрит их союз. С джедаями весело играть, однако сотрудничать с ними себе дороже. Не хочу однажды угодить в ловушку праведников. Думаете, мне можно доверять больше, чем джедаям? Метко подметила Амидала. Конечно, ведь тебе есть что терять. Он ожидал этот вопрос. Таким людям я доверяю намного больше, кое-какой смысл в его словах имеется. Джедаи отказались от своего, от привязанности и от чувств. Падме может понять их мотивы, ведь грань между светлой и темной стороной размыта, по словам тех джедаев, однако все равно не может принять, как вообще можно не привязаться к своему ученику. Получается, во время обучения Падавана его необходимо держать от себя на расстоянии и относиться к нему холодно, лично она бы так не смогла, на то она не джедай, а если бы была чувствительной к силе, то явно уже стара, чтобы становиться адептом света. У нее есть связи, которые не разорвать, и чувства, которыми не готова поступиться. И все же джедаи несут на себе огромное бремя. Война несомненно сломит многих, женские брови приподнялись, когда она поняла, что Хассан не оставляет за собой никаких следов. Когда ее сапоги тонут в водянистой жиже, он ступает аккурат по поверхности. В такое время беспристрастным оставаться сложно. Присматривай за своим мужем. Любой может стать жертвой хитрости, коварства и интриг. Война – это не только стрельба из бластера и битвы на световых мечах. Не волнуйтесь, мой муж умеет за себя постоять, и он не так глуп, каким может показаться на первый взгляд. Ей не нравилось, куда клонит собеседник. А да, Оби-Ван хорошо его обучил, голос Ситха полнился сарказмом. Настолько, что он женился на подруге детства. Энакин никогда не перейдет на темную сторону, если вы об этом. Ни я, ни Оби-Ван этого не позволим. Молодая жена потихоньку начинала закипать. А что если он перейдет на темную сторону из-за вас? Дарт Хассан резко развернулся и начал медленно идти к ней. Ты не думал о таком, милочка, ты постоянно рискуешь собой. Он подходил к ней все ближе и ближе, отчего Падме попятилась назад. Ты и Энакин два сапога пара. Рано или поздно твоя удача закончится, и либо ты пострадаешь, либо умрешь. Это джедаи могут смеяться смерти в лицо, не боясь ничего, ведь терять-то им нечего. Но Энакин не такой, ему есть что терять, и ты уже видела, к чему это привело, когда он потерял свою мать. Тогда он был на грани, и только благодаря тебе он сохранил свой рассудок. Что будет, когда не станет тебя? Что будет, если умрешь ты или Оби-Ван? Что будет, если он разочаруется в ком-то из вас? В конце концов он навис над женщиной, давя на нее своей тенью. Над этим ты думала, слишком много если... Она аккуратно отступила от него еще на пару шагов. Если бы я боялась будущего, то не стала бы ни королевой, ни сенатором. Я уверена в себе, своем муже и Оби-Ване. С тех пор Энакин стал намного сильнее. Я не сомневаюсь в нем. Хаем, чему-то хмыкнув, Хассан снова развернулся и направился дальше по топим. Амидала же положила руку на грудь и тихо выдохнула. Признаться честно, она не ожидала такого титанического давления с его стороны. Можно подумать, он вешает ей лапшу на уши. Только говорил Ситх с такой уверенностью, будто все его предположения обязательно сбудутся. Чаще всего достаточно говорить уверенно, чтобы люди поверили в ложь или блеф. Хуже всего то, что предположения Хассана не безосновательны. Энакин сорвался, когда узнал о смерти матери. Он хладнокровно зарубил убийц, от мала до велика, тем самым мстя за дорогого себе человека. Энакин очень любил свою маму, так же как он любит ее. Далее они шли в тишине. Каждый из них высказался. Как жена, она всегда будет на стороне своего мужа, хоть ей понятны опасения Хассана. Жутким остается его осведомленность о них. Ему хватает данных для логичных и в какой-то степени справедливых умозаключений. Хассан хорошо подготовлен, но к чему он готовился? Зачем она нужна ему? Вопрос не в том, что он заставит ее сделать. Вопрос теперь в том, для чего. Сенатор, вы уверены, что в качестве одного из подношений для гунганов подойдут эти жуки-слизни? Падме застала врасплох резкая смена настроения спутника. Даже его голос стал более покладистым. Он повернулся к ней, внимательно смотря той в глаза. Да, я навела справки о гастрономических предпочтениях гунганов. Думаю, жуки-слизни придутся им по душе. Что ж, тогда нам нужно будет собрать группу для отлова жуков-слизней здесь, на восточных топих. Он говорил это удивительно громко, не настолько, чтобы его могли услышать в столице, но достаточно для потенциально прячущихся вокруг врагов. И, хат возьми, из-под земли в этот момент появились самые настоящие тощие дроиды сепаратистов в один, которые взяли их в кольцо. Они, кажется, не просто появились. Они в прямом смысле этого слова поднялись на лифте из-под земли и незамедлительно направили на них оружие. Руки вверх. И тогда никто не пострадает. Говорящий дроид осмотрелся по сторонам. Наверное. Падме кинула растерянный взгляд на Хассана, постепенно поднимая руки вверх. В такой ситуации даже джедаю будет сложно выйти из оцепления дроидов, что уж говорить об обычном человеке и ситхе в маскировке. Хасан тоже медленно начал поднимать руки, после чего закричал: «Ложись!» Женщина тут же плюхнулась на живот, прикрывая руками голову. Он что-то резко кинул себе под ноги. Раздался глухой взрыв и бластерные выстрелы, а всю округу заволокло облако густого черно-дыма. Красные огни заиграли в завесе дыма. Некоторые из них вовсе пролетели там, где она стояла секунду назад. В дыме совершенно ничего не было видно, включая дроидов. В один модели сами по себе очень дешевые, благодаря чему их изготовление поставили на конвейер, зато у них не было продвинутых приспособлений вроде тепловизора. Что делать? Куда бежать или куда стрелять? Падме уже вытащила бластер из кобуры, однако прицелиться в кого-то не предоставлялось возможным. Вдруг кто-то буквально подхватил ее за пояс и резко поднял с земли, закидывая себе на плечо. Обескураженная Падме уже собиралась всадить в дроида пару бластерных зарядов, правда оказалось, что это Хасан закинул ее себе на плечо и на всех парах мчался в сторону корабля, попутно уклоняясь от случайных выстрелов, растерянных дроидов. Отпу. Надеюсь, этого будет достаточно. Он мгновенно завернул за дерево, скрываясь от шальных выстрелов, и поставил женщину на ноги. Этого должно хватить, чтобы убедить республику прислать джедаев, а также протянул ей голову дроида. Ты лети обратно во дворец. Амидала взяла голову. Я попадусь в плен и в крайнем случае постараюсь не дать им выпустить вирус до твоего приезда. Вы уверены? Это может быть опасно, откровенно говоря, у нее вырвалось это само собой. Враг перед ней или не враг, но она не может не проявить хоть какую-то заботу. За кого ты меня принимаешь? Недовольно возразил ситх. Беги. Ну, шевелись, чего ждешь? Бегом. Я их задержу. Дерзко. Хасан явно не боится попасть в плен. Хотя чего ему и уж тем более ей волноваться, парень взял свой бластер, выскочил из укрытия и побежал прямо в рассеивающееся туманное облако, полностью беря огонь на себя. Падме же только и оставалось, что бежать к кораблю. Раз Хасан дал ей шанс привести кавалерию, то она так и сделает. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Набука Рускант. Подкрепление. Падме выжимала из двигателей корабля все до последней капли. Женский взгляд сосредоточенно смотрел в иллюминатор, где на горизонте уже виднелась столица Набу. Неподалеку лежала голова сепаратистского дроида В1, который ей всучил Дарт Хасан. На самом деле из одной головы дроида будет крайне сложно вытянуть информацию, но это уже не важно. Важно то, что она лично стала свидетельницей пребывания здесь сепаратистов. Голова – важное тому доказательство, а значит республика поверит каждому ее слову. Она теперь уже самый настоящий свидетель. Остается лишь связаться с Корускантом и наконец вызвать помощь. И нужно торопиться. Больше всего она переживает о благе и безопасности родины. Тем не менее женщина так, капельку, совсем немножечко волнуется из-за Хасана. Здравый смысл подсказывает ей не волноваться за него, так как какой вообще в этом смысл? Дело даже не в том, что он потенциальный враг храма джедаев, а в том, что сильный адепт силы. Энакин отзывался о нем так, что создавалось ощущение, будто этот масочник сильнее не только ее мужа, но и многих магистров храма. Впрочем, Падме сама по себе такой человек, который печется о друзьях и даже союзниках, а Хасан насильно стал этим самым союзником. Если бы не он, то кто знает, когда бы Набу узнала о секретной лаборатории сепаратиства. Кто бы мог подумать, что сепаратисты разрабатывают самое настоящее биологическое оружие у них под носом. Сейчас остается действовать быстро, чтобы не дать врагам опомниться. Корабль резво залетел в ангар. Амидала хоть и торопилась по понятным причинам, все равно сумела мягко посадить корабль. Навыки, как говорится, не пропьешь. Женщина схватила голову дроида, после чего на всех парах понеслась из корабля прочь. Пандус не успел толком опуститься на пол, как женщина, пригнувшись, уже выскочила из корабля. Она пробежала мимо удивленных инженеров. Сотрудники замка недоуменно глядели ей в спину, а стражников шокировала голова дроида-сепаратистов в ее руках. Падме не обращала на взгляды никакого внимания. Она даже не притормозила перед дверью в кабинет королевы, практически врываясь внутрь с плеча. Джамилия аж подпрыгнула на кресле от неожиданного вторжения, чуть не выронив из рук рабочий планшет. Не совсем воспитанное появление, но судя по взволнованному лицу сенатора, на то у нее были причины. А вот когда королева наконец заметила в руках подруги голову боевого дроида, ее глаза шокированно округлились. «Миледи, сепаратисты здесь!» Падми положила голову прямо той на стол. «Что?» Королева встала с кресла, нависнув над головой Вадин. «Но как? Почему? Я понимаю вашу тревогу», — смягчила голос Амидала. «Но нам нужно действовать. Мне стало известно, что у сепаратистов есть тайная лаборатория на восточных топях, спрятанная под землей, и исследуют они там отнюдь не местную фауну. Тогда обратимся к республике за помощью», — неуверенно проговорила Джамилия. Королева поспешно вышла из-за стола, неуклюже задевая боком край стола, отчего та чуть не упала. Падми успела подставить руку подруге в качестве опоры, благодаря чему та сумела вернуть равновесие. Раны от блокады Кайнес еще слишком свежи, поэтому неудивительно, что такая новость полностью выбила женщину из колеи. Хат возьми, да ей в прямом смысле этого слова на днях уходить в отставку, а тут откуда ни возьмись приходит такая напасть. Падми всецело понимает подругу, ведь именно во время ее правления Набу подверглась блокаде, атаке дроидов и даже самого настоявшего ситха. Ситуация с лабораторией вовсе может оказаться хуже, ведь там прячут неизлечимый вирус, который способен выкосить всю планету подчистую. Под большим ударом в первую очередь находятся гунганы из-за их водной среды обитания. Нет времени связываться с сенатом. Мне больно это говорить, но сенат не отличается большой скоростью принятия решений, учитывая, сколько представителей системы планет там сидит. Свяжемся напрямую с храмом джедаев. Хорошо, кивнула королева, после чего обе женщины направились в зал совещаний, где и находился большой, увесистый голопроектор для хорошей связи с отдаленными планетами. К тому же этот голопроектор уже находится в базе данных многих важных государственных институтов, поэтому они быстро свяжутся не просто с джедаями, но сразу с магистрами. Не понимаю, что они забыли на Набу. Женщины в торопях шли по коридорам. Мы мирный народ, не желающий войны. Война всегда стучится в дверь внезапно, миледи, с грустью ответила Падме. Однако это не значит, что Набу должна отказываться от своей позиции и философии. Один раз мы справились с кризисом. Справимся и сейчас. Скажу честно, твое присутствие здесь успокаивает меня. Нынешняя королева остановилась возле одного из стражников, который сразу же вытянулся по струнке. «Немедленно вызовите капитана в зал совещаний». «Слушаюсь». Стражник тут связался с капитаном по внутренней связи. «И все же я думаю, тебе стоило остаться королевой», — Джамилия говорила это беззлобно и даже в какой-то степени искренне. Она действительно считает Падме удивительным политиком и женщиной. Всей планете повезло, что на Корусканте Набу представляет именно она. «Не говорите так, вы тоже справляетесь не хуже меня. В одиночку тогда я бы ничего не добилась, и сейчас мне тоже нужна помощь. Ваша тоже. Всегда важно просить о помощи, не так ли?» — вздохнула Джамилия. «Сепаратисты угрожают всей галактике, и в просьбе о помощи это не показатель страха. Скорее, это показывает открытость, доверие и ум». Падми настолько привыкла говорить красиво, что у нее теперь это получается, само собой. «Тогда надеюсь, джедаи отзовутся на нашу просьбу о помощи. И я надеюсь, гунганы также поймут наше беспокойство. Ты и без меня знаешь, что отношения с ними у нас...» Она взяла паузу, подбирая подходящее слово. «Неспокойные. Вы правы, Падми не могла не согласиться с ней, поэтому я собираюсь попросить прислать к нам мастера джедая Оби-Вана Кеноби и рыцаря джедая Энакина Скайуокера. Я надеялась, что ты это скажешь». Знакомые имена заметно успокоили действующую королеву. В блокаде Набу есть как темные, так и светлые стороны. К последним можно отнести союз с гунганами, что несомненно положительно отразилось на отношениях друг к другу обоих сторон, а также знакомство с храбрыми джедаями, сумевших не только сразить самого лорда ситхов, но и отбить у врага дворец Тида. К Энакину и особенно Оби-Вану Кеноби на Набу относится особенно благосклонно. Вот почему совсем недавно Оби-Ван в компании другого рыцаря-джедая сопровождал сенатора Та. Одно их появление уже сгладит ненужные шероховатости, а учитывая то, что сейчас где-то в замке находится представитель Бинкс, то с гунганами точно не должно возникнуть проблем. И все же, Падме, как ты узнала о лаборатории сепаратистов? Вопрос о том, как она добыла голову в один отпал сам собой, учитывая висящий на бедре бластер. Мне сказали, что ты улетела куда-то практически на рассвете. Ау, я просто хотела получше узнать предпочтения гунганов, чтобы сблизить наши народы. Узнала о жуках, которые считаются у них деликатесами, вот и полетела с гидом на восточные топи, чтобы познакомиться с ними поближе, врала и не краснела Падме, а у королевы не было причин ей не верить. Хоть я и сумела сбежать, но гид попал в плен, сенатор даже добавила в голос скорби, что показывает ее переживание о пленнике. Хоть она на самом деле не так уж сильно о нем переживает, мы обязательно его спасем, моя королева. Уже на подходе к залу совещания их перехватил немного запыхавшийся капитан стражи. «Вы хотели меня видеть? Что-то случилось?» Озабочен спросил он и затем увидел голову дроида в один в руках Падме. «Сепаратисты случились, капитан», — сказала королева, подходя к залу совещаний. Вид у капитан был такой, что он готов прямо сейчас схватиться за голову и начать обругивать сепаратистов на всех языках галактики. Лишь только благодаря стальной выдержке и присутствии здесь двух дам он кое-как сдержался. Впрочем, менее растерянным от этого он не стал. Не может быть. Сепаратисты на Набу. Где именно? Мужчина непроизвольно перешел на командные нотки. Восточные топи, Амидала передала ему голову дроида. Лаборатория под землей. Тогда я свяжусь с вами, когда проведу срочную раболоботомию и геосканирование топи, в профессионализме ему не откажешь. Выполняйте, капитан, кивнул королева. Капитан уважительно поклонился монарху, после чего удалился по важным делам. Осталось только связаться с советом джедаев. Джамилия посмотрела на Падме.